Я не взяла сумку, но паспорт и телефон были у меня с собой, чтобы нас не спутали. Зои нигде не было видно. У входа в парк я наткнулась на женщину в коротких брюках и шляпе. Она походила на дачницу, вышедшую в сад нарезать укропу для салата. Дачница высказывала что-то на непонятном языке рослому раскидистому дубу. Пожилой мужчина стоял рядом с ней и мечтательно наблюдал за происходящим. «Зоя!» — крикнула я. Ко мне тут же направилась девочка лет 16, но я бросилась прочь от нее, и девочка остановилась, опустив руки. «Где же Пашкина подружка? Неужели я зря ехала?» Я направилась к главному корпусу. Вошла. Просторные коридоры, модерн, лестница темного дерева с массивными граненными балясинами. Смущала только атмосфера. Здесь не было свободы. Здесь был тупик. И вдруг я поняла. Здесь никто никого не пытается вылечить. Кто-то здесь прячется, кто-то доставлен сюда принудительно. Им, конечно, дают какие-то препараты, но лечить? Нет, тут этим не занимаются. Это растворено в воздухе, запечатлено в блеске металлических ножек стульев, чернеет в трещинах напольной плитки. Чем дальше я шла, тем больше все это казалось мне знакомым. Я столкнулась с уборщицей. Мы потоптались на месте, пропуская друг друга. В конце коридора пришлось остановиться. Лестничный пролет был освещен неярким печальным светом. Мне однажды снились эти ветки в окне. Скат крыши, птицы и даль. Парк, поломанные бурей стволы. Сейчас летом я остро чувствовала запах снежной влаги. Одновременно до меня долетали запахи кухни, вареной рыбы. Я пошла на запах, нашла дверь, что вела в подвал. Кажется, это был подземный переход между корпусами. Здесь сыро, тепло, стены окрашены белой краской, пол выложен серыми плитами. По низкому потолку ползут грязные трубы. За поворотом я наткнулась на тележку. «Отойди!» Крикнули за спиной, и я проворно отскочила в сторону. Толстая женщина, видимо, медицинская сестра, плотно упрятанная в белый халат, с черными шлепанцами на ногах, толкала каталку, белый, будто накрахмаленный сугроб. Позади шел, кажется, студент-медик, придерживая край каталки и неся под мышкой толстую тетрадь. Простыня на каталке съехала вниз, и я увидела длинные, худые, волосатые ноги. Не дать не взять желтый мрамор. Сестра выругалась. Студент неловко приподнял край каталки, и окоченелый труп свалился на кафельный пол. Не в силах двинуться с места, я таращилась на этот манекен с черными кровоподтеками на бедрах. Нет, здесь не может быть Зои. Я не знала, чего во мне больше, страха или смущения. Протиснулась в лифт и нажала кнопку. Интересно, почему он был голый? И куда они его везли? В морг? Значит, здесь умирают? Я все-таки воспринимала психиатрическую клинику как турбазу. Новая мысль оказалась страшной. Поплутав еще по коридорам, я наткнулась на библиотеку. Двери библиотеки были высокие, теплые, старое дерево. Белая краска отстает, пузырится, лопается под пальцами. Чуть маслянистый запах. За дверью оказалась небольшая светлая комната. Посредине стол, несколько стульев, горшки на шкафах и подоконниках, стеллажи с книгами. Все напоминало школьный класс. Много света, огромные окна и никаких решеток на окнах. Зоя. Да-да, это была она. Сидела у окна на стуле. Альбом по искусству лежал перед ней на подоконнике, разлинованном черными бороздами треснувшей краски. Когда я вошла, Зоя повернула ко мне голову и выпрямилась. Длинные светлые волосы, длиннее, чем мои, скользят по ее спине. На Зое белая свободная рубашка и мягкие черные брюки. «Серьезно?» – спросила она. Ее голос был чуть ниже моего, но у нее определенно было мое лицо. Только лучше, красивее. Кожа совсем белая, глаза большие и веки большие тоже. Прохладные розовые ставни для близко посаженных глаз. Меня обманули. Такой ясный взгляд не может быть у сумасшедшей. Теперь я жалела, что так оделась. Первая Зоя выглядела как лебедь на пруду, а я была в старых ледяных шмотках. Пока ехала в автобусе, не репетировала разговоры с ней. Поддавшись наваждению, считала, что буду беседовать с Зоей как сама с собою, раз уж все видят в нас двойников. Собиралась сделать это непринужденно и чуть свысока. Теперь же стало ясно, так не получится. Это не она пришла ко мне, а я к ней. И значит, я должна как-то заинтересовать ее, объяснив ей свое присутствие. «Паша Морев», — начала я, — «говорит, что мы с вами один и тот же человек». Я повела рукой, и рука должна была рассказать Зое о моих сомнениях. «И ты приехала проверить?» Она умыла лицо ладонями и улыбнулась мне. А то я испугалась, что мне стало хуже. Я обычно не вижу их. И она указала на меня. Раньше бывало, что видела, но сейчас я на препаратах, и такого быть не должно. Значит, все-таки больна. «Мне нужно тебя потрогать», — сказала она, и прохладные сухие руки легли на мое лицо, на скулы, круглые, как у нее. Так давно никто не делал. Так никто не делал, кроме мамы. Я боялась открывать глаза, потому что не хотела показаться сентиментальной идиоткой. Зоя не должна была видеть моих слез. Я чувствовала ее дыхание, легкий аромат йода, как последний вздох водоросли на прожаренном солнцем побережье. Миг, и Зоя убрала руки с моего лица. «Ты живешь с Пашей?» — спросила она. «Иногда». Я не знала, стоит ли говорить ей правду и как эту правду сформулировать. «Мы ведь не один человек. Ты и я». «Нет». «Но тебя тоже зовут Зоя?» Я кивнула. Она потерла свой лоб, потом обвела рукой комнату. «Я в основном здесь обитаю. В палате только во время обхода и ночью. На улицу почти не выхожу». «Почему?» «Неприятно». «Ты думаешь, почему мы все здесь?» «Мы отличаемся от других. Приобрели опыт, с которым не справились. Мне не нравится улица, природа. Вот это все открытое пространство. Я думаю...» И тут я поняла, что сейчас она мне все расскажет. «Я думаю...» — продолжала Зоя, садясь на подоконник и вытягивая вперед ноги, — «что с каждым, кто попал сюда, вот что произошло. Его душа что-то не поняла и не справилась с этим». Она выразительно смотрела на меня, и ее глаза струили весомый синий взгляд. «Или поняла и не справилась. Я из первой категории. Шизотипическое расстройство». «Чего ты не поняла?» «Я встретила человека, и все, что было прежде, рухнуло. Встретила, влюбилась. Мне было 19, у нас все было хорошо, ссоры, примирения, ну, как обычно. А потом мне сказали, что его не существует». «Кто это сказал, Паша?» Она мотнула головой, улыбнулась. «Все так говорили. Но я его видела. Я была с ним, понимаешь? А все люди мне говорили, что его не существует. И ты переехала сюда? Я много где побывала, прежде чем переехать сюда. В общем, меня в конце концов убедили, что его не существует. Мама говорит, что он демон. Смешно. Мне говорят, что Паша нашел тебя, чтобы заменить меня. Она смотрела на меня, улыбаясь своим мыслям или голосом, звучащим для нее одной. Кстати, мне еще говорят, ты почти перестала рисовать? Кто говорит? Да так. Я устала. Обычно я ни с кем так долго не болтаю. Пора принимать лекарства. Выходя из библиотеки, она шла так, словно совсем не ожидала встретить на своем пути столько углов и предметов, но при этом не сердилась на них, когда они задевали ее. Глядя ей вслед, я думала о том, что она здесь как часть ландшафта, что-то вроде сосны на берегу среди груды камней. Ее можно было любить, но только как вид. Она же сама теперь не любила никого. Мне стало очень больно, но я ничего не могла для нее сделать. Окончив свое обучение, Пашка устроился художником на ювелирку, и мне можно было вернуться к учебе. Я уехала. Но не в Питер, а в город детства, потому что он снился мне. Его трубы и слякоть, его первый снег и мокрый асфальт, и ягоды кизила у школы. Все-все. Я перевелась и училась теперь в автозаводском гуманитарном на дизайне. И неожиданно начала будто бы просыпаться. Я ходила с девчонками в ночной клуб «Генератор» и ночью возвращалась на такси домой. Я смотрела на себя в зеркало и понимала, что никогда еще не была так красива. Вот она моя молодость, вот моя жизнь. А Паша с Генкой... Ответвление, чужая глава в моем рассказе. Я ненавидела себя за эти мысли. Но и за то, что предала себя тогда в Питере. Согласилась жить жизнью какой-то другой Зои. Ненавидела тоже. А потом... Потом я не помню, что было. Из института меня отчислили. Я вернулась в Апрельск. «Мы возвращаемся домой», — сказала я Паше. «Я и Генка». Это я по телефону сказала. А когда приехала, он встретил меня в черном. «Пойдем со мной». Я хотела побыть с сыном, но Паша велел и мне надеть черное. Взял меня под руку, и мы пошли. Я уже знала, куда. Шла вся сжавшись, будто должна была увидеть что-то особенное. Каблуки увязали в рыхлой черноте кладбищенской земли. Я сняла туфли. Она бы сделала то же самое, одобрительно сказал Паша и сжал мою руку. Я закрывала лицо, но все смотрели на нас и отходили подальше. Шептались, кто-то вскрикивал. Это было ужасно. Когда я увидела спокойное, белое лицо Зои, поразилась его строгой сухой красоте и чему-то непередаваемому. Это был уже не человек, просто тело, которое Зоя поносила и оставила здесь. «Зоя», — шептала я, — «Зоя». По книжному каркали вороны, от женщин пахло кутьей и смертью, руки ее мамы дрожали. Я смотрела и все видела, молча впитывала в себя, как ее опускают, как падает на гроб земля, жирная, черная. Дом Зои стоял у моста. Паша сказал мне, что это здание бывшей почты. У торца росли два дуба-великана. Между ними была врезана толстая доска, лавочка. Вход с торца, высокое неудобное крыльцо, двор маленький, лужайка, поросшая низкой травой лужи. У меня в туфлях хлюпала вода. Мне нужно было выпить. Во дворе стояли три стола, накрытых белыми скатертями. Тарелки, блюда с блинами и пирогами, слипшиеся кутья, водка. Если хочешь что-то преодолеть, нужно описать это, вспомнила я. Следующая моя работа — натюрморт с кутьей. Старики пришли с кладбища быстрее нас и уже поминали. Я увидела Лиду. Ее белые губы дрожали, и она то и дело замолкала, чтобы унять эту дрожь. Она так любила Зою. Взглянув на меня, Лида едва заметно кивнула. Хорошо, что пришла. Этот кивок обжег мое сердце. Я не чужая. Я медленно напивалась. Во мне разгорался огонь, и натягивались тугие пружины, но напряжение не находило выхода. Мне нужно было что-то делать, иначе я сойду с ума. Нужно было что-то делать, двигаться, пока я еще не умерла. Помню, как из дома вынесли и расставили на столах Зоины рисунки. Я видела пустыни, белые домики на побережье, красные скалы Мексики. Пашка все время был где-то поблизости. Кажется, он так и не поверил за все эти годы, что я и она разные люди. С тех пор, как я вернулась в Автозаводск, я от себя не отворачивалась. Дружила с Генкой и заботилась о нем, рисовала его. И по этим рисункам было видно, что я его люблю. Я учила его расти собой. Иногда ночью, когда Гена спал, я включала радио на кухне, брала бумагу и писала или рисовала, пока живые говорят о том, что у них болит, что их пугает, а мертвые, что их воскрешает, зажигает им душу. Иногда это одни и те же вещи. Звонок среди ночи кипятком на мой засыпающий разум. Ни за что бы не подняла трубку, если б не думала, что это может быть Пашка. Это... Его голос чуть шершавый, полгода его не слышала. Это Зоя? Да. Тебе какая нужна? Завтра у Гены день рождения, напоминает бывший муж. Если я не смогу позвонить, поздравь его от меня. Ладно. Зоя, я хотел тебе сказать. Я тут встретил девушку. Я жду, что скажет дальше. Но он, кажется, смеется. Нет, он плачет. Ее зовут Зоя. Он пьян. Сажусь на пол. Он закуривает. Я слышу. Он точно пьяный. Ты та Зоя, говорит Паша. Та. Я должен был понять, что... Долгая пауза. Если у Зои есть миллион двойников, ни одна в меня не влюбится. Наверное, у Вселенной такой план для меня, чтобы я смирился, понял, что надо отступиться. Паша, не звони мне больше. Я отступлюсь. Нет так нет. Но пусть и тебе будет плохо тогда, потому что ты та Зоя. Живи с этим. Ты умерла, и теперь живи с этим. Пол подо мной как палубу качает. Гена спит в другой комнате. Он не слышит нас. Я могу быть спокойна. Но от того, что говорит Паша, у меня немеют руки. Паша, говорю я в трубку. Чего ты хочешь? Что мне сделать, чтобы ты... Я отстану. Но только скажи, я люблю тебя. Ты мне никогда не говорила. И та Зоя тоже. Не могу. Не умею врать. Один раз. Я вспомнила розы на обоях. Но разве можно полюбить, если не любишь? Нельзя. Он долго молчит, и я не знаю, там ли он еще. Я люблю тебя, хрипло говорю я, пару секунд он молчит, потом кладет трубку. Снова лето. Автозаводск вырос, пока меня не было здесь, но все так же пахнет дымом заводов и горящим тополиным пухом. Я обожаю его. Я хожу на работу, устраиваю Генку в садик. По выходным мы с Генкой ходим купаться на Волгу, входим в лес и долго идем между сосен. Не знаю, что случилось со мной, но, кажется, теперь мир рад мне. Подходим к обрыву, за которым река. Бегом спускаемся к воде. Песок раскален до бела. В Генкиных глазах простор и ветер, но зрачок уже внимательный, строгий. Вода у берега зацвела, но нам это безразлично. Я смотрю на острые коленки сына, ободранные локти, а сын, стоя по пояс в воде, водит руками по зеленой кашице ряски, смотрит на девчонку, барахтающуюся в надувном кругу на мелководье. Снова вижу его сосредоточенный и серьезный взгляд и не могу дать имени тому, что происходит у меня в душе. Это похоже на предчувствие, предощущение чего-то. Сын уже на песке играет с этой девчоночкой, и я не могу оторвать от них взгляда. Девчонка вдруг падает, и Генка становится перед ней на колени. «Больно?» – спрашивает он. Его взгляд направлен на нее одну. Я смотрю на сына, а вижу совсем другого, знакомого до боли человека. Кривясь от боли, девчонка вскакивает на ноги и толкает Генку, потом бьет его кулаками в грудь. Откуда столько силы у такого маленького существа? Сын, как подрубленный, падает. Я парализована. Я превратилась в камень. Мне нужно бежать к нему, но не могу сдвинуться с места. Сын лежит на спине, и я всей кровью своей чувствую, как вспышка боли ослепляет его. Крик разрывает меня изнутри. Я бегу к нему, слезы кипят у меня в глазах, и внутри тоже все кипит. Клокочущая любовь вперемешку с болью. Впервые и кончики моих пальцев, и руки, и кожа чувствуют, как ему больно. Я чувствую чужую боль. Боль сына, и не знаю, что надо сделать, чтобы унять ее. Мои губы дрожат, но я улыбаюсь ему. Все хорошо. Лежи, лежи. Девчонка уже не плачет и лишь испуганно смотрит на нас. «Все хорошо, я рядом, я твоя!» Последнее слово я не могу произнести, сдавило горло и не отпускает. Передо мной маленький Пашка, который, я знаю и знала это всегда, нуждается в моей любви. «Я люблю тебя, Паша!» Сердцем говорю я ему, и мои губы прыгают. «Прости меня, прости!» Прости. Прости. Меня трясет лихорадка, но это хорошо. Это правильно. Потому что так и должно быть живыми. Волга влажно дышит мне в лицо. Пахнет рыбой. Надрывно кричат речные чайки. Генка обнимает меня за шею и с силой прижимается ко мне. «Не плачь, мама, не надо!» И чужая девчонка обнимает меня и плачет, плачет, плачет. «Не надо плакать!» «Я живая, живая!» «Теперь живая!» Вы слушали радиоспектакль по рассказу Александры Медведкиной «Другая Зоя». Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.